Придется сказать вам то, что я думаю, а это может плохо кончиться. Но если мне придется работать, когда мне не доверяет мой друг, я буду чувствовать себя одиноким, а это очень тяжело. Между тем, помощь и поддержка могут мне понадобиться. Я взял его за руку и обещал помочь ему. Когда он вышел, я оставил дверь открытой и видел, как он вошел в свою комнату и закрыл за собою дверь. Стоя неподвижно у двери, я увидел также, как одна из служанок прошла тихонько по коридору и вошла в комнату, где лежала Люси. Увиденное тронуло меня. Преданность столь редка, и мы так признательны тем, кто проявляет ее сам в отношении людей, которых мы любим. И вот здесь передо мной бедная девушка, преодолевая естественный ужас, который испытывают в присутствии смерти, пришла одна к смертному одру любимой госпожи, чтобы прах ее не чувствовал одиночества перед вечным упокоением. Я, должно быть, долго и крепко спал, потому что было уже поздно, когда приход Ван Хелсинга разбудил меня. Он подошел к моей кровати и сказал мне: «Можете не беспокоиться о ножах. Мы этого не будем делать». «Почему?» — спросил я, так как его торжественность накануне ночью поразила меня. «Потому что», — ответил он, — «слишком поздно или слишком рано. Взгляните!» — он показал мне свой золотой крестик. «Это было украдено ночью». «Как украдено?» — спросил я удивленно. «Раз он теперь у вас?» «А так?» «Я отобрал его у недостойной служанки, укравшей его, у женщины, обкрадывавшей мертвых и живых. Она, конечно, будет достойно наказана, но не мной, так как не ведала, что творит, и не ведая, она совершила лишь кражу. Теперь нам придется подождать». И он ушел, задав мне новую загадку, снова перепутав все мои мысли.